гуру. Только связь с иерархией делает непобедимыми воинов духа. Перерыв связи уже есть поражение. Потому главная забота о том, чтобы укрепить всеми мерами, всем устремлением и всем желанием нить этой сияющей связи. Даже думание об этом уже помогает. Можно явно представить ее протянутой и вибрирующей в пространстве. Эти нити являются собою планетную сеть света. Поддержание ее есть обязанность каждого сотрудника света.